Страшные истории. Китайская пещера. Рассказывает Илья Смирнов. Это история из позднего китайского сочинения повести 17 века. В Китае очень долго не появлялось такой развлекательной прозы. Ну вот в 17 веке несколько энтузиастов стали собирать народные рассказы, они приобрели вполне художественный вид, и вот в одной из таких повестей, которую мы переводили вместе с моим университетским профессором, а потом соавтором Дмитрием Николаевичем Воскресенским, я прочитал следующее. Некий китаец, купец из богатой семьи, семья была огромная, в Китае большие семьи, по-моему, 5 тысяч или 6 тысяч всего. Достиг 70 лет. Возраст очень почтенный. Его хотели приветствовать в этот день, праздновать, дарить ему подарки. Но он сказал, что он хочет только одного. Подняться сначала на гору, в которой он знает, есть расселена. И он уверен, что в этой расселине путь в загробный мир, в мир небожителей. И он хочет в этот мир спуститься, потому что 70 лет он провел на земле. А теперь он хочет узнать, что там, вот где-то за границей видимого мира. Родственники страшно возражали, но почтение к старости, и они решили выполнить его желание. И действительно на веревках в плетеной корзине спустили в эту расселину, очень глубокую. И он оказался где-то, понять он, где он оказался, не мог, но надеялся, что все-таки это мир небожителей. Он брел по ничем не примечательной дороге, потом страшно проголодался, голод становился все сильнее и сильнее, и в отчаянии он зачерпнул глину из-под ног, и оказалось, что она не просто съедобная, а даже вкусная, он поел, и так, путешествуя, встречаясь с разными странными персонажами, он бродил по этому миру бессмертных, он выбрался оттуда, его даже оттуда попросили уйти. И по его подсчетам, ну, как-то получалось, что он там провел дней 7 всего. Когда же он оказался на земле, оказалось, что прошло минимум 100 лет с того момента, как он покинул родной город. Он вошел в него, и выяснилось, что нет ни одного знакомого. Вы представляете, если у него семья была 5-6 тысяч человек, то практически каждый горожанин был его родственником, а стало быть, его знакомым. Только что вот они все провожали, эти его родственники, толпой, и там были и дети, там были и старики. Он не верил глазам, он даже подумал, что, может быть, он ошибся, и это не тот город, но в нем были все приметы, он знал, там вот это местная управа, вот он узнает этот дом, вот это его собственный дом, и ничего, никого, дом перестроен, явно не за 1-2 дня. Он долго не мог понять, в чем дело, пока не вспомнил старую историю, еще более древнюю, чем та, которую я вам рассказываю, о том, как в глухом лесу дровосек увидел двух отшельников, которые играли в шахматы, или в китайские обламные шашки. Он положил на землю свой топор и стал следить за игрой. А когда партия кончилась, он понял, что прошло чуть ли не тысячелетие. Во всяком случае, топорище его топора начисто сгнило. И тогда герой нашей повести понял, что он попал в такой странный мир, где время течет быстрее. Почему-то это меня ужасно тогда, вот в юности, уже в ранней молодости, очень сильно напугало, возможно, потому что тогда же вокруг все говорили, как вот космонавты полетят куда-то со скоростью света, и они должны будут попрощаться со всеми родственниками, потому что время у них будет течь по-иному, и если они когда-нибудь вернутся назад, то никого из своей родни не застанут. Мне вдруг представилось, что это со мной происходит, и вот если вдуматься в это, додумать эту историю до какого-то такого логического конца, я думаю, что вам тоже станет страшно, потому что непонятно, что делать. Мы все привыкли жить в каком-то общении. У нас есть друзья, у нас есть младшие родственники, у нас есть старшие родственники. А в Китае все это было еще гораздо сильнее. Человек вообще один не значил ничего. И вот это то, что удалялось вдаль, вот эта его родственная связь куда-то в глубокую древность, китаец и сейчас знает 50 поколений своих родственников. И вдруг вот это все разрывается, и он оказывается таким голым человеком на голой земле. Понимаете? Вот это произвело на меня совершенно невероятное впечатление. Я не знаю, удалось ли мне вас напугать, но мне было очень страшно. Поэтому вот эта простая история, в которой нет ни кровопийц, ни убийц, а китайской истории полно всего. Там, убить человека, чтобы он не разгласил секрет, это свободное дело. И вот эта простая история, которая удивительным образом отвечает какому-то представлению китайцев о времени, вообще о соотношении большого и малого, или, как они говорят, великое в малом. Например, то же самое происходит с пространством. Считается, что есть такой волшебный чайник, в который можно уместить весь окружающий мир. Вот это время, которое течет быстрее, чем оно течет в обыденной жизни, и пространство, которое сворачивается в чайник, если вдуматься, вещь довольно страшная.